Август Готлиб безмолвно опустил руку в карман комбинезона, вынул ее сжатый в кулак и вытянул прямо перед собой. Приверженцы окружили Агги тесным кольцом, не сводя с его руки глаз. Когда все почтительно притихли, Август Готлиб разжал кулак. На ладони лежал маленький зеленый абрикос величиной с перепелиное яйцо. Последователи великого пророка благоговейно взирали на чудо, лежавшее у него на ладони. Самый добрый из них, Лайонель, хоть он и не был полноправным членом секты, высоко поднял Улисса, чтобы и тот мог полюбоваться на зеленый шарик. Наглядевшись на абрикос, Улисс спрыгнул на землю и побежал домой. Не потому, что он был разочарован, ему просто не терпелось с кем-нибудь поделиться тем, что он видел. Из своей лавки вышел сам Ара, человек, который 7 лет назад открыл продовольственную лавку в этом квартале города Итаки, штат Калифорния. Ара был высокий, узколицый, задумчивый, но и чем-то смешной человек в белом фартке. Он постоял немного на своем крылечке, глядя на мессию и его учеников, прислушиваясь к их восторженным излияниям перед новоявленной святыней. «Эй, ты, Агги!» — крикнул он. «И ты, Шек, Ники, Альфи, Лайонель, что это тут? Конгресс в Вашингтоне? Ступайте куда-нибудь в другое место устраивать сборище. У меня тут магазин, а не конгресс». «Сию минутку, мистер Ара», — сказал Август Готлиб, — «мы сейчас уйдем на пустырь. Показать абрикос?» «У тебя есть абрикос?» — спросил бакалейщик. «Где ты взял абрикос?» «На дереве», — сказал Агги. «Хотите посмотреть?» «Пока это ж не абрикос», — сказал лавочник. «Абрикосы будут через 2 месяца, в мае. А это мартовский абрикос», — сказал вождь беснующихся дервишей Август Готлиб. — Смотрите! И он снова разжал кулак, показывая маленький, твердый, зеленый комочек. — Посмотрите на него, мистер Ара! — сказал Агги и, помолчав, добавил. — Красивый, правда? — Ладно, ладно, — сказал мистер Ара. — Красивый, очень хороший абрикос. А теперь идите и устраивайте заседание американского конгресса где-нибудь в другом месте. Сегодня суббота. Магазин открыт для покупателей. Не толпитесь вокруг моей лавочки с самого утра. Дайте торговать. В маленьких лавочках не любят толпы. Идут в другое место. Хорошо, мистер Ара, сказал Агги. Мы не будем толпиться возле вашей лавки. Пойдем на ту сторону улиц. А ну-ка, ходу, ребята. Мистер Ара наблюдал за переселением этих одержимых. Он собрался было вернуться в лавку, но оттуда вышел очень похожий на него маленький мальчик и встал с ним рядом. «Папа! А папа!» — сказал мальчик. «Ну что, Джон?» — спросил отец у сына на их родном языке. «Дай мне яблоко», — сказал сын. Говорил он серьезно, даже с какой-то грустью. Отец взял сына за руку, и они прошли в магазин, прямо к прилавку, на котором лежали пирамиды свежих фруктов. «Яблоко?» — спросил отец у сына. Он взял из груды яблок самое лучшее и дал его мальчику. «На тебе яблоко!» Отец зашел за прилавок, чтобы обслужить покупателя, не сводя, однако, глаз сына, такого же невеселого, как он сам, хотя между ними было 40 лет разницы. Сын откусил сразу чуть не пол яблока, медленно пожевал его, проглотил, а потом, казалось, стал над ним раздумывать. Думал об этом яблоке и отец. Оно не сделало сына счастливее. Положив остаток яблока на прилавок перед отцом, мальчик поднял на него глаза. —